Глава 5. Туз разрабатывает план. В этот день и в последующий фермер Тапс разрешил Тузу бегать на свободе. Поначалу он донимал поросенка целым перечнем того, что не следует делать. Не бегать слишком далеко, не подходить близко к дороге, не свалиться в пруд, не гоняться за курами и так далее. Но шло время, и Туз вел себя хорошо. Так что фермер уже отпускал его без наставления, уверенный теперь, что поросенок не наделает бед и вернется к деннику, когда его позовут. Фермер ни разу не сказал: «В дом не заходи». Но Туса не спешил туда. Он обсудил все с Нэнни, и она посоветовала не торопиться. «Ты на него не наседай», — сказала она. «Люди не привыкли пускать поросят в дом. Это может ему показаться чересчур. Одно, несомненно, ты должен удержаться на хорошем счету». «На хорошем счету? Я не понимаю». «Извини», — сказал Нэнни. «Ты такой умный, что я забываю, как ты еще молод и неопытен. Это такое выражение. Важно, чтобы хозяин к тебе хорошо относился, чтобы ты был его любимцем». «Как это любимцем?» — спросил Туз. «Это значит животным, которого держат для удовольствия, для общения, как собак и кошек». «А ты любимец?» «В некотором роде». «А другие животные на ферме? Скот и птицы?» «Нет, их не назовешь любимцами. Они все, в конце концов, идут на мясо», — сказала Нэнни. «Рано или поздно и молодых, и старых всех их убивают, чтобы обеспечить людей мясом». Туз вздрогнул. «Мои братья и сестры», — сказал он, — «которые поехали на рынок. Кто-то там их купил, чтобы откармливать до тех пор, пока они не станут достаточно большими, чтобы их зарезать. То же самое может случиться и с тобой, Туз, если ты чем-то не угодишь Теду Тапсу». «Ты имеешь в виду?» — медленно сказал Туз. — «Если я...» — «Как ты, Кларенс, сказал?» — «Если я испорчу свою репутацию?» — «Именно так», — сказала Нэнни. — «В дом-то ты попадешь, если уж тебе так хочется. Но не пытайся бегать, пока не научишься ходить. Не переходи границ, не бросайся, очертя голову. И прежде всего помни, что фермер не единственный, кто живет в этом доме. А кто же еще? Кларенс и Меган. С Кларенсом не будет проблем. Я поговорю с ним. Но Меган — это совсем другое дело». «А кто это Меган?» «Это собака Теда. Ты, вероятно, не видел ее? Не очень-то она склонна к прогулкам». «Кажется, я видел», — сказал Туз. «Такая коричневая?» «Да». «Кратконогая?» «Да». «С большими торчащими ушами и коротким хвостом?» «Да». «И очень толстая?» «Да, это Меган. Она любит поесть. Она, должно быть, самая толстая корги во всем Уэльсе. Теперь тебе нужно будет привлечь ее на свою сторону. Видишь ли, кошки не очень-то привязаны к людям, они заботятся только о себе, ну а собака считается лучшим другом человека. Меган может оказаться очень ревнивой. Зато если ты ей понравишься, считай, дело сделано, ты попадешь в дом». «Как же я заставлю ее полюбить меня?» — спросил Туз. «Я научу тебя», — сказала Нэнни. «Видишь ли, Меган ужасный сноб». «Что такое сноб?» «Тот, кто ставит себя намного выше других». «Она действительно выше?» «Нет. Но на других собак она смотрит свысока. Они обычные шавки. Она же, так она говорит, королевских кровей». «Это действительно так?» «Спроси ее», — сказала старая коза. «Я не собираюсь рассказывать тебе еще что-то о Меган, потому что самое лучшее для тебя — очень почтительно расспросить ее саму. И дай понять, что на тебя производит громадное впечатление все, что она говорит. Да. И не называй ее Меган. Это было бы чересчур фамильярно». «А как же я должен ее называть?» — спросил Туз. «Мэм», — сказала Нэнни. Приняв все это во внимание, Туз начал менять свой заведенный порядок. Он привык каждый день совершать большой обход фермы, болтая с другими животными. Был он дружелюбный парнишка. С утками, гусями, курами повстречаться было просто, потому что они бродили на свободе. А вот коровы паслись за оградой из колючей проволоки, но Туз легко пролезал под самый нижний ряд. С изгородью для овец дело обстояло иначе, так как Туз уже заметно вырос и растолстел, чтобы пролезть под проволочной сеткой. Но это была невелика потеря, потому что от них он так ничего и не слышал, кроме как «Барбара». Поначалу он всегда навещал свою мать с пожеланием доброго утра, но потом перестал. Во-первых, потому что они не могли друг друга видеть, так как стены свинарника были слишком высокими, а во-вторых, он чувствовал, что не доставляет ей удовольствия своими визитами. Я так поняла, что тебя увезли на рынок.